Второе. Председатель правления Экологической партии России Эдуард Васильевич Дубинин был высоким, хорошо сложенным мужчиной 42 лет от роду. Прежде, когда Горшков видел Дубинина по телевизору, лицо политика было самоуверенным и вальяжным. Но сейчас на нем застыло выражение неподдельной и глубокой скорби. Уголки губ слегка опущены, черные брови сдвинуты к переносице, а глаза смотрят грустно и рассеянно. «Да», — сказал Дубинин дрогнувшим голосом, — «вы правы. Для нас это было огромным ударом». Но, — тут он вздохнул, — «мы с моими товарищами по партии обязаны продолжить дело, которое начала Елена Сергеевна, хотя бы ради ее светлой памяти». Андрей Горшков выдержал паузу, давая понять, что разделяет скорбь политика, затем сказал: «Эдуард Васильевич, я понимаю ваши чувства, но мой долг спросить вас, не замечали ли вы чего-нибудь странного в поведении Канунниковой? Ну, может быть, она как-то особенно нервно себя вела?» По тонким губам Дубинина пробежала усмешка. «А вы как думаете?» — резко спросил он. — «Конечно, Лена нервничала. Ведь в эту ночь решалось политическое будущее нашей партии. Увы, будущее оказалось безрадостным. Как вы уже знаете, в Думу мы не прошли». Горшков вновь изобразил на конопатом лице сочувствие и спросил: — «Елена Сергеевна была сильно расстроена?» «Сказать, что она была расстроена, значит ничего не сказать», — ответил Дубинин. «Она была просто убита результатами голосования. Никто из нас не ожидал столь сокрушительного провала». Горшков сдвинул рыжеватые брови, кашлянул в кулак и спросил неуверенным, запинающимся голосом: «Эдуард Васильевич, по-вашему, Елена Сергеевна могла решиться на самоубийство?» Серые глаза Дубинина вспыхнули холодноватым огоньком. Казалось, он был оскорблен диким предположением следователя до самой глубины своей партийной души. Но вслед за тем черты лица политика вновь разгладились. Он вздохнул и ответил с легким кивком: «Увы, да. Лена была очень эксцентричной женщиной и настоящей максималисткой. Вы ведь знаете, как она пришла в политику?» Горшков покачал рыжей головой. «Нет. А как?» «Видите ли, у Лены в жизни была личная драма», – грустно начал Дубинин. «Лет 10 назад у нее умерла от лейкемии сестра Вера. Девочке было всего 12 лет, а Лене – 36. Представляете, каким это было ударом для Лены с ее чувствительной душой и чутким характером?» Дубинин снова тяжело вздохнул, как бы сокрушаясь по поводу жестокости и несовершенства мира, в схватке с которым проигрывают даже самые сильные люди. После чего продолжил: «После смерти сестры Лена стала заклятым врагом атомной промышленности. Харизма Лены была настолько велика, что стягивала к ней бунтарей всех сортов и мастей. В 93-м году она создала Экологическую партию России. Это был первый шаг к успеху. Ну а потом были выборы. Помнится, в то время мы добились ошеломляющих результатов. Значит, для Елены Сергеевны было жизненно важно победить на этих выборах?» – спросил Горшков. «Именно», – кивнул Дубинин, – «именно так. По всей видимости, она винила в поражении партии себя одну. Лена всегда брала на себя больше, чем могла унести». «Извините?» «Пардон, я не так выразился», – Дубинин улыбнулся. «Я хотел сказать, что она отказывалась принимать мир таким, какой он есть. Она была идеалисткой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она могла найти такой радикальный выход из сложившейся ситуации. Вы считаете самоубийство выходом? Для Лены – да. Как ни грустно это утверждать, но реальная жизнь выталкивает таких людей, как Лена, отвергает их. Девиз, с которым она шла по жизни, был таким: «Победить или погибнуть». Не исключаю, как только Лена поняла, что победы не будет, она решила погибнуть. Для меня в этом нет сомнений. «А ее муж?» – спросил Горшков. Дубинин пожал плечами. «А что муж? Он обожал Лену, буквально боготворил ее. Арсений Андреевич был на 13 лет старше Лены и относился к ней с такой беззаветной нежностью, словно она была маленькой девочкой. Он бы, не раздумывая, бросился в жерло вулкана, если бы она ему приказала». «А выстрелить?» Чуть склонив голову на бок, спросил Горшков. «Выстрелить в нее он мог?» Дубинин сдвинул черные брови к переносице, пристально посмотрел на следователя и сказал очень серьезным и твердым голосом: «Если бы этого потребовала Лена, то да. Вы знаете, Андрей, извините, Петрович, вы знаете, Андрей Петрович, у Елены Сергеевны, как и у любого человека, были свои кумиры. Среди этих кумиров она не раз называла имя Петре Келли. Слыхали такое имя?» Горшков наморщил лоб, вспоминая, но так ничего и не припомнив, покачал головой. «Нет. А кто это?» «Основательница партии зеленых в Германии», – сказал Дубинин. «Так вот, Петре Келли ушла из жизни точно таким же образом, как это, получается, сделала Лена. Боюсь, что Елена Сергеевна решила взять с отважной немки пример. Дурной пример. А я, к моему стыду, не смог ее вовремя остановить. А разве у вас была такая возможность?» Дубинин нахмурился и ответил жестким назидательным голосом. «Возможность есть всегда. Я мог внимательнее относиться к этому ее «победить или умереть». Для меня это была просто реплика, для нее – магическая мантра, по которой она выверяла свою жизнь. Возможно, если бы я был в ту минуту с ними, ничего бы не произошло». Эдуард Васильевич вздохнул. «Вы знаете», – продолжил он задушевным тоном, – «муж Лены, Арсений Андреевич, он ведь прошел две войны, у него были ранения, контузия. Иногда он словно выпадал из жизни. Взгляд его стекленел, движения становились скупыми и точными, как у автомата. Он превращался в настоящего зомби. В такие моменты он выполнял любое приказание Лены. Она словно гипнотизировала его. Думаю, так могло случиться и на этот раз. Скорее всего, она внушила ему эту мысль насчет самоубийства. Велела ему выстрелить сначала в нее, а потом в себя. Зная Арсения Андреевича, я могу предположить, что он выполнил ее приказ, не раздумывая». Горшков задумался над словами политика. Ему представлялось невероятным, чтобы два взрослых, даже пожилых человека, добровольно ушли из жизни из-за какого-то дурацкого проигрыша на выборах. Впрочем, за полтора года работы в Мосгорпрокуратуре следователь Андрей Петрович Горшков успел насмотреться всякого. Как знать, возможно, у Канунниковой просто сдали нервы. Ночка-то выдалась напряженная. «К тому же у Лены в последнее время была депрессия», – сказал вдруг Дубинин. «Депрессия?» – вышел из задумчивости следователь. Дубинин кивнул. «Да. Ей казалось, что партия вырождается, что из боевой активной единицы она превращается в пристанище чиновников и бюрократов». Эдуард Васильевич развел руками. «Что делать? Время баррикад в России безвозвратно прошло. Елена Сергеевна не хотела, да и не могла с этим смириться. Не тот у нее был темперамент». Горшков задумчиво покивал головой. «Понятно. А как насчет врагов? Наверняка у Канунниковой были враги». Дубинин пожал плечами. «Враги – это слишком громко сказано. У любого политика есть оппоненты, тем более у того, кто находится в оппозиции к официальной власти. Но это не значит, что политики должны стрелять друг в друга. Им хватает и открытой дискуссии. Ведь для политика главное – привлечь на свою сторону народ, а не перестрелять конкурентов. Значит, вы не знаете никого, кто бы мог настолько ненавидеть Елену Сергеевну, чтобы убить ее? Нетерпеливо договорил Дубинин и покачал головой. Нет, таких людей не было. Все, кто знал Лену лично, любили ее. А вы? Я не исключение, ответил Эдуард Васильевич. Разумеется, на этом следователь Горшков не закончил свои изыскания. Спустя полчаса после беседы с председателем правления Экологической партии России Дубининым Андрей Петрович встретился еще с одним человеком. Человека этого звали Владимир Юдин, и был он официальным помощником депутата Елены Сергеевны Канунниковой. Встреча проходила в кабинете Юдина в Бахрушинском переулке. У партии здесь был собственный офис. Владимир Юдин – субтильный паренек лет 30, со смуглым лицом и черными, как у цыгана, глазами, был пьян и расстроен. По собственному признанию Юдина, после известия о гибели Канунниковой с ним случился настоящий припадок. Он очень любил Елену Сергеевну и теперь винил в ее гибели себя одного. «Понимаете, Андрей Петрович, — говорил Юдин Горшкову дрожащим от переполняющего его чувства горечи голосом, — я ведь видел, что с ней что-то происходит, но ничего не предпринял. Да и что я мог сделать? Да, я обожал Елену Сергеевну, ее все обожали». Но она никого не впускала в свою душу. Она все время приговаривала «победа или смерть?». Мы смеялись, думали, что она шутит. Знаете ведь, как это бывает? О, Господи! Если бы я только мог предположить, что ее слова о самоубийстве не просто шутка, я бы... Из глаз Юдина брызнули слезы, и он не смог договорить фразу до конца. «С этим все ясно», – решил Горшков и не стал больше мучить парня расспросами.